Глава 6. Боги не терпят измены. 1. Все ли в восхищении? Закатное солнце валилось за горы, невысокие в наших краях. Казалось, что на хребтах полыхает пожар, изображенный живописцем. В огне корчились обугленные, точно вырезанные из черной бумаги, силуэты кривых сосен. По всей деревне зажигали фонари, большие и малые, гирлянды и факелы. Стойки для последних слуги загодя расставили вдоль улицы. Столичные самураи громко обменивались впечатлениями с провинциалами, на время позабыв о разнице в положении, дарованной чинами, и надменности, присущей им от рождения. Победа Мигеру была у всех на устах. Этот Рикардо, утверждал каждый второй из гостей, даже не понимает, в какой степени он опозорен. «Наверняка», — вмешивался в разговор каждый третий, «он уверен, что все дело в поражении. Проигравший жалок». «Вот-вот», — поддакивал каждый четвертый, «видите, он недоумевает, отчего мы так веселимся. Проиграть схватку, тем более если соперник сильнее тебя, а ты дрался честно, — позор из мелких, терпимых. В чем же дело?» Небось, думает бедняга. Одно слово. Варвар. Больше всех доволен был Сёгун. «Вы видели?» — восклицал он, не зная устали. «Вы все видели?» «Да, господин». «Кому дозволено насмехаться над храбростью наших воинов?» «Никому, господин. Человек чести на его месте уже покончил бы с собой. Воистину, варвар, знай свое место, живи в унижении! Бонзай!» Победа Мигеру над заморским выскочкой превращалась в триумф, поднимала престиж чистой земли до небывалых высот. По всему выходило, что титул великого полководца, покорителя варваров Одда Кацунага, носит не зря. В порыве великодушия его светлость возвестил, что дозволяет моему слуге до конца праздника щеголять в одеждах, какие он носил во время поединка, и в лисьей маске. «Ни один каонай доселе», — возвестил Кацунага, «не удостаивался такой чести». К счастью, у Мигеру хватило ума исчезнуть с глаз долой. Ну да, сейчас знатные господа радуются победе над варваром, но очень скоро они вспомнят, что безликий мерзавец посмел выдать себя за самурая и украл у них всю славу. Обо мне Сёгун тоже не забыл. Прилюдно воздал хвалы за острый ум и находчивость и пообещал награду. Первое, что мне захотелось после этого, найти убежище Мигеру и разделить его на двоих. Милость этого парня переменчива, как погода в море. Говоря простым языком, чем выше взлетишь, тем больнее падать. Я уже ловил на себе косые взгляды. «Мой дорогой зять!» Сёгун все не мог успокоиться. На этот раз жертвой его восторга впал первый министр. «Не кажется ли вам, что праздник удался как никогда?» «Вы совершенно правы», — согласился Фудзивара. «Это лучший праздник за все годы. Все ли в восхищении?» «Вы не найдете ни одного хмурого лица, ваша светлость. Хочу напомнить вам, дорогой зять, что нас ждет еще одно захватывающее зрелище. Разве оно не достойно богов?» «О да, мой господин, боги ликуют». «И это была ваша идея, мы оценим это, поверьте. Отчего же вы не взяли с собой вашего прелестного сына? Раньше вы брали его в деревне, подобной Фукугахаме». «Он заболел, ваша светлость. Надеюсь, ничего опасного? О, нет, обычное недомогание. Знали бы вы, как он расстроился. У меня сердце кровью обливалось, когда я велел ему остаться дома. Бедное дитя! Лишиться такого развлечения!» Сёгуна окружила свита. Меня как бы между делом оттеснили подальше. Сказать по правде, я не имел ничего против. «Решаете очередную загадку, Рейден-сан? Инспектор Куросава улыбался. Впрочем, он всегда улыбался. «Склоняюсь перед вашей проницательностью, инспектор». «Если я в силах чем-то помочь, надеюсь, вы не захотите выведать у меня государственную тайну, разве что семейную. Скажите, его светлость и господин Фудзивара — родственники? Я слышал, как Сёгун назвал первого министра зятем». «А вы не знали?» — удивился Куросава. «Я думал, это известно даже столбам ворот Рассёмон. Господин Фудзивара женат на старшей сестре нашего сёгуна. У них есть сын 9 лет. И господин Фудзивара, и его светлость в мальчишке души не чают. Многие даже спорят, чья любовь сильнее, отца или дяди». «А у его светлости дети есть?» «Но вот зачем я это спросил? Вечно лезу куда не следует». «Как вы могли заметить, Рейден-сан, его светлость — ваш ровесник. Это значит, что он еще очень молод. У вас есть дети?» «Откуда? У меня и жены-то нет». «У его светлости жена есть, но детьми они пока не обзавелись. По окончании праздника его светлость с супругой намерены отправиться в храм Сандзюсангендо. Там они станут просить тысячерукую канон о даровании наследника». Я поклонился. «Благодарю. Это больше, чем я хотел знать». «Второе. Не пропущу ни за что. Ябусаме!» Глашатаи драли глотки, словно кричали в последний раз в жизни. «Все приглашаются на незабываемое зрелище. Ябусаме!» Столичные самураи разразились приветственными кличами. «Ябусаме?» Слово казалось знакомым. «Да, я видел его в исторических хрониках, которые давал мне читать настоятель Иссен. Конная стрельба из лука. Неужели? И я это увижу? Боги, спасибо за великую милость!» На помосте сёгуна не было. На площади в пределах видимости тоже. Увели куда-то, а без него не начнут. Пока господин Кацунага вернется, пока все соберутся, значит, у меня есть время прогуляться по деревне и рассмотреть приготовление к состязаниям. Другого случая не представится. Деревня тонула в вечерних тенях. Фонари и факелы, казалось, горели ярче обычного, разгоняя мрак на площади и улице. Но между домами копилась тьма. Я двинулся вдоль пометной полосы, скаковой дорожки, по которой будут нестись соревнующиеся лучники. Со мной поравнялись 3 слуг. 2 тащили корзины со стрелами, 3 — связку пустых колчанов. Я ускорил шаг, стараясь держаться рядом. Выудил 2 стрел из ближайшей корзины. Детьми мы мастерили луки со стрелами из тростника с глиняной нашлепкой вместо наконечника. Сравнить наши подделки с настоящими стрелами было все равно, что сравнить перепелку и дракона. Слуга хотел что-то сказать, но не осмелился. «Ага, а стрелы-то разные. У той, что с белым оперением, наконечник тупой, в виде репки. Железный, не из глины, но тупой. А у этой, с алыми перьями, наконечник хищный, острый». Я взвесил стрелы на ладонях. Тупая определенно тяжелее. Спрашивать услуг о причине таких различий я не стал. Еще не хватало выказать себя дремучей деревенщиной. Вот уж они надо мной посмеются. Я вернул стрелы в корзину. Из конюшни выводили и седлали лошадей. Суетились конюхи. Самураи покрикивали на них, приказывали тут подтянуть, тут ослабить. Отдельно от всех, презирая суматоху, стоял дородный чиновник в багровых одеждах, с широким черным поясом и черной шапкой на голове. В руке он держал сложенный веер. Судья, кто же еще, подаст сигнал к началу состязаний. Больше смотреть было не на что. Я повернул обратно. Площадь опустела, последние гости спешили отойти к ее краям. Напротив помоста, в рыжем трепетании факелов, были хорошо видны три деревянные мишени, квадратные, на шестах, высотой около 7 сяку. Там же стоял и самурайский доспех, который я по наивности принял за великана. Тоже мишень? Обернувшись, я увидел, как помост затапливает людской прибой. Вернулся сёгун в сопровождении свиты. Я дождался, пока Одда Кацунага усядется на стул и поспешил занять свою циновку. Сёгун поднял веер, требуя тишины. Гомон стих. Его светлость выждал еще немного и провозгласил: «Начинайте!» Судья в дальнем конце улицы тоже взмахнул веером. Еще двое судей в багровых одеждах расположились возле мишеней справа и слева. Храбрые люди. Я представил, что произойдет, если лучники промахнутся. И меня прошиб холодный пот. Грянул топот. Он несся от ворот, ведущих в деревню, прямо к нам. Это по взмаху веера первый всадник пустил коня в галоп. Ближние факелы слепили глаза, не позволяя видеть все в подробностях. Исчезая в тенях, лучник всякий раз возникал на десяток шагов ближе. Казалось, он приближается рывками. Топот копыт сделался дробным, рассыпчатым. Эхо? Нет. Это веер отправил второго лучника вслед за первым. Когда первый всадник возник в ярком круге света от факелов, окружавших площадь, и праздничных фонарей, я смог рассмотреть его как следует. Двуцветное кимоно, черное с голубым. За спиной бьется на ветру накидка тех же цветов. Витые красные шнуры затянуты под подбородком. Иначе нельзя удержать на голове шляпу. Круглое тулья, загнутые поля, наверху пушистое перо цапли. Лошадью всадник правил одними ногами. Руки его были заняты луком, натягивали тетиву к самому плечу. Как он держится в седле! Я бы свалился давным-давно, и лук уронил бы, и стрелу, и все свое самурайское достоинство. Резкий свист, неожиданно громкий удар, треск. Крайняя слева мишень разлетелась на куски. «Цель!» Судья у мишени поднял веер. «Текитю!» Всадник пронесся дальше. Я даже не понял, когда он успел выхватить из колчана вторую стрелу. Прежде чем он миновал площадь, залитую сполохами и трепетанием огней, еще одна мишень с треском превратилась в жалкие обломки, словно от удара молнии. «Цель!» Влетев в темноту за пределами площади, стрелок растворился в ней. Ему на смену уже мчался второй. Свисту вторил разочарованный ропот зрителей. Стрела канула во мрак, не задев мишень. Хорошо, хоть в судью не попал. Следующий выстрел превратил ропот в гром ликующих воплей. Оглушительный звон, и тот утонул в этой буре. «Текитю!» Шлем, венчавший укрепленные на шесте доспехи, ощутимо вздрогнул и покосился. Стрела угодила прямо в смотровую щель под козырек. Третий лучник проскакал быстрее остальных. Последняя мишень взорвалась, как если бы в ее центре подожгли пороховой заряд. Глухой ляск, и шлем кувыркнулся на земь. Зрители орали так, что боги, должно быть, оглохли. «Цель! Текитю!» «Это восхитительно! Замечательное искусство!» Сёгун лучился довольством. «Ваше мнение, Рейден-сан?» «Я потрясен, ваша светлость!» Говоря это, я ничуть не погрешил против истины. «Но почему такой громкий звук?» «В Ябусаме лучники используют стрелы с тупыми наконечниками». Сёгун придал себе вид знатока. «Стрела не вонзается в мишень, а разбивает ее на куски. Вам понравилось?» «О да, ваша светлость! Благодарю, что просветили меня, ничтожного!» Сёгун важно кивнул. Тем временем слуги сменяли мишени на шестах и водружали шлем на место. Сидевший справа от Сёгуна министр Фудзивара привстал. «С вашего позволения я отлучусь. Отдам распоряжение мастеру Ханабиси». «О да», — кивнул Сёгун. «Пусть начинают сразу после того, как судьи объявят победителей. Но поскорее возвращайтесь, иначе вы пропустите самое интересное. О, заверяю вас, не пропущу ни за что». Ханаби я видел всего два раза, когда наш даймё устраивал особо пышные городские празднества. Огненные цветы и впрямь были похожи на цветение вишни или хризантем. Распускаясь в небе, они увидали стремительнее, чем их живые братья и сестры. Это наводило на мысли о скоротечности жизни. Вся Окаяма восхищалась зрелищем. Каковы же тогда ханаби, которые запускают для услаждения взора самого сёгуна? Фудзивара поклонился. Отступив на три шага, он сошел с помоста. Забыв о первом министре, я смотрел в дальний конец улицы. Участок перед конюшнями был освещен едва ли не так же ярко, как площадь перед нами. Даже отсюда я хорошо видел самураев, садящихся на коней. Вот слуги подали им луки. Отмашка. Во второй раз я уже знал, чего ожидать. Несмотря на это, первый же лучник привел меня в восторг. Все три стрелы с лязгом и звоном ударили в доспех. Все три остались торчать в узкой щели под козырьком шлема. Будь в доспехе живой воин, две стрелы вошли бы ему в глаза, а третья в переносицу. Невероятное мастерство. После этого деревяшки, разлетаясь с громким треском, не произвели на меня прежнего впечатления. Интересно, чем удивит меня третий заезд? Третье. Все, кто верен клану Ода. Кто у нас следующий? Наряды стрелков великолепны. Лиловое с золотом, молодая трава с серебряными лилиями, запекшаяся кровь с черным шитьем. При таком освещении цвета выглядят иначе, чем днем. Но я все равно узнаю всадников. Это три гордеца, которые не удостоили меня и взгляда, когда я впервые встретил их на улице Фукугахамы. И флажки над ними прежние, с неизвестными мне гербами. И мечи за поясами. Самураи один за другим уже бросают лошадей в галоп, когда я понимаю, что мне показалось неестественным в этих мечах. Рукояти их торчат в другую сторону, нежели у меня, инспектора или Ивамото Камбуна. Я правша, инспектор и Камбун тоже. Следовательно, стрелки приближаются. Луки они держат в правых руках, тетивы натягивают левыми. Три стрелка левши. Мишени по левую руку от дорожки, помост по правую. С вашего позволения я отлучусь. Отдам распоряжение мастеру Ханабиси. Пустует место министра Фудзивары. Корзина со стрелами. Острые вперемешку с тупыми. Разное оперение. Красное, белое. Каких стрел больше? Отчего же вы не взяли с собой вашего прелестного сына? Раньше вы брали его в деревне, подобные Фукугахаме. В следующий миг я совершаю неслыханную дерзость, немыслимую глупость. Это будет стоить мне жизни сейчас, если я прав, или потом, если я ошибся. «Защищайте сёгуна!» — кричу я. И в прыжке сбиваю господина Кацунагу на помост, закрывая его своим телом. Телохранители сёгуна, если и запоздали, то самую малость. Один уже хватал меня за шиворот, когда его поразила стрела. Могучее тело рушится на нас сёгуном, бьется в агонии. Сёгун что-то кричит, дергается, как рыба на берегу. Но выбраться из-под меня ему не под силу. А я не могу выбраться из-под двух громадин, потому что к первому телохранителю присоединился второй. Оба лежат без движения, служа нам щитом. Это, кстати, потому что стрелы сыплются градом, Я слышу, как они вонзаются в трупы, вспарывают одежду и бесчувственную плоть. Страх сковал меня. Вдруг жадное стриё найдет младшего дознавателя Рейдена, проникнет в случайную щель. Или того хуже, тяжеленный щит из мертвецов сломает мне хребет. Скорее! Берегите его светлость! Я дышу полной грудью. Тяжесть исчезла. В свете фонарей я вижу инспектора Куросаву. В каждой руке он держит по мертвому телохранителю, закрывая их телами сёгуна, а значит и меня. Я сказал, стрелы сыплются градом. Я ошибся. Страх, как известно, рождает черных чертей. Луки с колчанами только у конных убийц. Длинный лук в толпе зрителей вызвал бы недоумение, а следом подозрение, так что стреляют, не покидая сёдел, лишь эти трое. Ну, может, еще кто-то, прячущийся между домами или на крышах. Большое расстояние, вечерние сумерки и скверное освещение сводят их стрельбу на нет. Всадники опустошили колчаны. Надо ловить момент, пока им не поднесли новые. Будь я заговорщиком, позаботился бы о запасе стрел. Боги не терпят измены. Кто это кричит? Ага, господин Секи, хвала небесам, старший дознаватель жив. Карихоту, Бесса Микуло. И Рикардо Доно жив. Я вижу, как блестит сталь его клинков, расчищая место вокруг молодого ворона. Куда он пробивается? К нам? Ну да, Ферибу Доно его господин, капитан корабля. А Ферибу Доно здесь, на помосте. Наверное, боги и впрямь разгневались. Еще бы! Дорожка для скачек посвящена им, а ее взяли и использовали для такого постыдного дела, как покушение на господина. Вечер и суматоха не позволяют увидеть, быстро ли сбежались тучи, но дождь полил, как из ведра. Налетает ветер, усиливается, срывает фонари и швыряет их друг в друга. Если раньше пламя факелов напоминало цельные, вытянутые к небу лоскуты ткани, то сейчас оно превращается в рваную дерюгу. Каждый третий факел гаснет, темнота отвоевывает большие участки пространства. Темнота кипит, ярится пеной. «За мной!» — ревет инспектор. «Следуйте за мной!» Он поднимает мертвецов и швыряет вниз, в группу вооруженных людей, пробивающихся к помосту. Фукугахами вооружены все, но эти мерзавцы успели обнажить свои мечи с недвусмысленными намерениями. «Шевелитесь! Все, кто верен клану Ода, сюда!» Я вскакиваю, поднимаю растерявшегося сёгуна, забрасываю его руку себе на плечи. Так мне легче тащить господина Кацунагу, потому что сам идти он не может. Не думаю, что он ранен или сильно расшибся. Ему надо дать время, говорю я себе. Он опомнится, придет в себя и возглавит нас, а пока я должен беречь его для этого. Прыгайте, господин, я поддержу вас. Если бы я его не потянул, он бы не прыгнул. А так мы даже устояли на ногах после прыжка. Я удивлен такому повороту дела, но быстро замечаю, что вторая рука господина Кацунаги вцепилась в плечи Секи Осаму. Вдвоем мы подняли сёгуна, как мешок с рисом. Да простят мне это низкое сравнение. И без помех переставили с помоста на землю. Сверкают мечи. Четвертое. Это настоящий ад. Сколько человек преградило нам путь? 5? 6? Больше? Боясь отпустить сёгуна, по-моему, он плохо держится на ногах, я неуклюже выхватываю свой собственный меч, но оружие мне без надобности. 4 клинка бьют под дерзким. С тыла в них врезается Рикардо Доно, который, наконец, проложил себе путь к помосту, а в лоб самураев-изменников атакуют Мигеру, выскочив из своего укрытия. Какое счастье, что я растяпа и бездельник. Слово чести, я собирался вернуть оружие старшему ворону, да так и не вернул в праздничной суете. У моего слуги все еще меч и кинжал Фирибудона. Волчья лапа далекого Тареду, выбитая на стали, придает безликому сил, а гнев, каким пылает Рикардо Дона, способен поджечь гору. Я впервые вижу, что людей можно перемолоть, как зерно, в мельничных жерновах. «Все, кто верен клану Ода!» Инспектор машет рукой, указывая путь. Судя по жестам, Куросава зовет всех, кто остался предан господину, пробиваться за помост. Этот путь ведет на западный край площади и дальше, вверх по склону, к цветущим сакурам, где обустроена резиденция сёгуна. Полагаю, инспектор намеревается укрыть господина в одном из домов, после чего нам останется лишь одно – биться насмерть, не позволяя убийцам войти под крышу к намеченной жертве. «Нельзя!» – истошно ору я, срывая горло. «Туда нельзя!» У меня нет времени объяснять инспектору, что его план – подарок разъяренной погоне. Вступим мы на узкую тропинку, и нам ударят в спину, вынудят пятиться, отбиваясь, не позволят в тесноте поддержать друг друга. Дождь сделает гладкие камни, которыми вымостили тропу, скользкими, как лед. Кто-нибудь обязательно поскользнется, покатится вниз. Нас вырежут по одному раньше, чем мы доберемся до резиденции. А даже если нам и повезет укрыть сёгуна в доме, вряд ли изящные строения, предназначенные для отдыха и развлечений, имеют что-то общее с крепостью, которую можно оборонять. Вместо долгих речей, самоубийственных в нашем положении, я обвожу мечом площадь и примыкающую к ней часть скаковой дорожки. Инспектор видит меня, он должен понять. Кое-где кипят жаркие схватки, заговорщики режут верных и даже сомневающихся. На стороне изменников внезапность и решимость довести дело до конца. Многие, кто присоединился бы к нам, дай им боги время оценить ситуацию, уже испустили дух. Остальных вынуждают сражаться за свою жизнь, напоминая с каждым ударом, что Фукугахама – территория без Фукацу. Это подтачивает боевой дух самых храбрых. Я не сомневаюсь, что в харчевне сейчас режут поваров и разносчиков. В конюшнях убивают конюхов и мальчиков на побегушках. Резиденция сёгуна? Действуя из лучших побуждений, инспектор привел бы нас в ловушку. В резиденции нас ждали бы трупы прислуги и клинки заговорщиков. Я задыхаюсь, борюсь с головокружением. Вот она, эпоха воюющих провинций. Эра большой резни, традиции славных предков. Я по уши сыт этими традициями. Где-то взрывается шутиха, запасенная для торжества огненных цветов. Летит в небо, рассыпается колючими искрами. Рукотворные звезды обрамляют черный крест. Туда! За мной! Мы с Секиасаму тащим сёгуна. Мигеру и Рикардо Дона расчищаю дорогу. Гулко топача нас догоняет инспектор Куросава. В бой он не вступает, держится позади. Не знаю, согласен ли он с моим планом. Какая разница, если сёгун с нами, а значит, Куросава вынужден сопровождать господина. Инспектор кого-то несет на руках. Еще один труп. Зачем? Чтобы бросить его во врагов? Труп шевелится, стонет, рыдает, тоненько повизгивая. Женщина. Госпожа Такако. Жена сёгуна. К нам присоединяются еще несколько человек. Надеюсь, это друзья, потому что у меня нет ни времени, ни возможности выяснять их имена. Кричит от боли Фирибудона. Стрела вонзается ему в плечо. Варвар скрежещет зубами, хрипит, ломает древко, чтобы оперение не мешало ему двигаться. Наконечник застрял в мышцах. Его не выдернуть без опасных разрывов. Старший ворон перебрасывает меч в левую руку, вонзает клинок в чью-то грудь. Высвободив оружие, он бежит дальше. Храм вырастает перед нами. Креста уже не видно. Мы у дверей, а крест слишком высоко. По счастью, двери не заперты. Еще с первого посещения Фукугахамы я помню, что это самый лучший, самый прочный дом в деревне. Каменное основание создано не людьми. Храм стоит на пригорке. Здесь начинается скальный выход. Стены сложены из крепких досок. Окон нет. Врываемся внутрь. Когда последний из нашего маленького отряда оказывается под защитой стен, я оставляю сёгуна на попечение господина Секи. Кидаюсь к дверям. Рублю наотмашь какого-то шустрого изменника. Хочешь последовать за нами? Я укажу тебе путь. К моему удивлению, это легко, даже легче, чем хлестать плетью. Изменник роняет меч, хватается за шею. Мне в лицо плещет горячим, влажным. Бью изменника ногой в живот. Смотрю, как мертвец летит наружу, во тьму. Фукацу! Сейчас я отправлюсь в ад. Застарелые привычки не вытравишь за один день. Я каменею, прощаюсь с жизнью. Никакие доводы здравого смысла не способны переубедить младшего дознавателя Рейдена. Убийца должен умереть. Убитый должен жить. Таков закон. Здравствуй, преисподняя. Бес-великан с лицом инспектора Куросавы отшвыривает меня прочь. Куда он дел госпожу Такако? Сбросил в пропасть с кипящей смолой, как успел. Бес захлопывает двери. Наваливается на них всем громадным телом. Снаружи стучат, ломятся, но бес тяжелей горы. «Брус!» — вопит он. «Давай, брус!» «Где в пекле брус? Ага, вот он!» С трудом подняв навесной брус, передаю его бесу. Тот вставляет брус в крюки, приколоченные к дверям. Отходит назад. Дверь содрогается, но держится. «Это настоящий ад!» Бес пыхтит, как дракон. «Ваше мнение, Рейден-сан?» «Это ад, соглашаюсь я».